Глава 30. Лэнгдон и Сиена воспользовались полученной передышкой. Пока командир группы барабанил в дверь, они на четвереньках перебрались вглубь грота и теперь находились в последней пещере. Небольшое помещение было украшено грубо вырубленными в стенах сатирами и мозаикой. В центре стояла скульптура, купающаяся Венера в полный рост. Богиня нервно оглядывалась через плечо, что в сложившейся ситуации выглядело более чем уместно. Лэндон и Сиенна кое-как укрылись за узким постаментом статуи и ждали, уставившись на одинокий шарообразный сталагмит у дальней стены грота. «Все выходы перекрыты!» — крикнул командир кому-то снаружи. Он говорил по-английски с легким акцентом, распознать который Лэндону не удалось. «Пусть беспилотник подстрахует, я проверю эту пещеру». Лэндон почувствовал, как напряглась Сиенна. Через несколько секунд в гроте послышались тяжелые шаги. Мужчина быстро прошел через первую пещеру, и теперь шаги все громче раздавались во второй. Преследователь шел прямо к ним. Лэндон и Сиена тесно прижались друг к другу. «Эй!» — раздался где-то вдалеке голос. «Они попались!» Шаги замерли. Лэндон слышал, как кто-то бежал по гравию к гроту. «Их засекли!» — сообщили запыхавшимся голосом. «Мы только что разговаривали с парой туристов. Несколько минут назад мужчина и женщина спрашивали, как пройти в галерею костюма. А это в западном крыле дворца». Лэндон покосился на Сиену, и ему показалось, что ее губы чуть тронула улыбка. Отдышавшись, подручный продолжал. «Западные выходы были перекрыты. В первую очередь, почти наверняка мы их заперли в парке». «Выполняй полученный приказ», — скомандовал старший. «И сразу доложи, как выполнишь». Послышались удаляющиеся шаги, звук взлетающего беспилотника и, наконец, благословенная тишина. Лэнгдон уже собирался осторожно выглянуть из-за пьедестала, но Сиена удержала его, схватив за руку. Приложив палец к губам, она показала на едва заметную тень на задней стене. Старший группы по-прежнему стоял у входа в грот. «Чего он ждет?» «Это Брюдер», — внезапно произнес он. «Мы загнали их в угол. Операция вот-вот завершится, и я сразу доложу об окончании». Он разговаривал по телефону, его голос звучал так близко, как будто они стояли рядом. Грот собирал все звуки у дальней стены, действуя как параболический микрофон. «Это не все», — продолжал Брюдер. «Я только что получил данные от экспертов. Женщина снимала квартиру на чужое имя. Мебель там убогая, пристанище явно временное. Мы нашли биокапсулу, но проектора не было. Полагаем, что он все еще у Лэндона». Услышав, что незнакомец называет его имя, Лэндон похолодел. Шаги зазвучали громче, он понял, что старший группы снова вошел в грот. Его поступь уже не была такой целеустремленной, как раньше. Судя по всему, он просто прогуливался, разговаривая по телефону, и оглядывал грот еще раз. «Так точно», — сказал он. «Эксперты подтвердили, что до нашего прихода из квартиры был сделан всего один исходящий звонок». «В американское консульство», — подумал Лэндон, — вспомнив свой разговор по телефону, за которым последовало быстрое появление убийцы с причудливой прической. При появлении группы обученных бойцов та женщина сразу куда-то исчезла. «Нам не удастся вечно от них скрываться». Шаги по каменному полу раздавались теперь всего в 20 футах и продолжали приближаться. Мужчина зашел во вторую пещеру, если пройдет ее до конца, наверняка заметит их за статуей Венеры. «Сиена Брукс». Вдруг неожиданно громко произнес преследователь. Сиена вздрогнула и испуганно посмотрела наверх, не сомневаясь, что он стоит на дне, однако никого не увидела. «Сейчас проверяют ее ноутбук», — продолжали докладывать в 10 футах от них. «Мне пока еще не сообщили, но известно, что Лэндон проверял свою гарвардскую почту именно с него». Услышав это, Сиена изумленно повернулась к Лэнгдону. На ее лице отразился шок, сменившийся болью. Лэндон был ошеломлен не меньше ее. «Так вот, как они нас нашли. Тогда ему и в голову не пришло, что это может их выдать. Я же просто пытался понять. Он хотел объяснить Сиене, но та отвернулась с каменным выражением на лице». «Так точно», — снова сказал незнакомец у порога третьей пещеры. «Теперь их разделяли каких-то 6 футов. Еще пара шагов, и он наверняка их увидит». «Так точно», — повторил он еще раз и, сделав шаг, вдруг остановился. «Секунду». Лэндон замер в ожидании неминуемой развязки. «Подождите, вас плохо слышно», — объяснил военный, возвращаясь во вторую пещеру. «Тут слабый сигнал, вот, теперь слышу». «Продолжайте». Он немного помолчал. помолчал, слушая, потом ответил: «Да, я согласен. Но теперь нам хотя бы известно, с кем мы имеем дело». С этими словами он вышел из грота, послышались его удаляющиеся шаги по гравию, и, наконец, наступила тишина. Лэндон расслабился и повернулся к Сиенне, в глазах которой были злость и страх. «Вы залезли в мой ноутбук?» — возмущенно спросила она. «Чтоб проверить почту?» «Простите, Сиенна, я думал, вы поймете. Я просто хотел узнать, вот как они нас вычислили, а теперь знают и мое имя». «Мне очень жаль, Сиенна, я и предположить не мог». Лэндон не знал, куда деваться от стыда. Сиенна отвернулась, уставив невидящий взгляд в округлый сталагмит у задней стены пещеры. Почти минуту оба молчали. Лэндон задавался вопросом, помнит ли Сиенна о бумагах, лежавших на столе, театральной программке «Сна в летнюю ночь» и газетных вырезках, рассказывающих об удивительном вундеркинде. «Она догадывается, что я их видел». Но даже если она и догадывалась, то никаких вопросов не задавала, а после всех доставленных им ей неприятностей признаваться еще и в этом Лэндону совсем не хотелось. «Они знают, кто я», — произнесла Сиенна так тихо, что Лэндон едва ее расслышал. Потом она сделала несколько глубоких вдохов, будто пыталась свыкнуться с новой реальностью. Лэндон видел, как к ней на глазах возвращается решимость. Внезапно она вскочила на ноги. «Пора идти. Они скоро поймут, что в галерее костюма нас нет». Лэндон тоже поднялся. «Да, но куда? А как же Ватикан?» «В смысле? Я наконец сообразила, что вы тогда имели в виду, что у Ватикана много общего с садами Боболи». Она махнула рукой в сторону маленькой серой дверцы. «Это же вход, верно?» Лэндон кивнул. «Вообще-то это выход, но я думал, что попытка не пытка. К сожалению, воспользоваться им мы не сможем». Подлетевшим до них обрывком разговора военного с охранником Лэндону было ясно, что по этому проходу им не пройти. «Но если бы нам это удалось», — сказала Сиенна, в ее голосе вновь звучали озорные нотки. «Знаете, что бы это означало?» На ее губах заиграла улыбка. «Это бы означало, что в течение одного дня нам дважды помог один и тот же художник эпохи Возрождения». Лэндон довольно хмыкнул, потому что тоже об этом подумал. «Вазари, Вазари!» Сиенна улыбнулась еще шире, и Лэндон понял, что она его простила. «Во всяком случае, пока». «Мне кажется, это знак свыше», — заявила она почти серьезно. «Нам надо пройти через ту дверь». «Согласен». «А мы что, просто пройдем мимо охранника?» Сиенна щелкнула пальцами и направилась к выходу из грота. «Нет, я с ним поговорю». Она снова взглянула на Лэндона, и в ее глазах горела решимость. «Поверьте, профессор, если надо, я умею быть очень убедительной». В дверь снова постучали. Настойчиво и громко. Не в силах скрыть досаду, охранник Эрнесто Россо даже выругался. Тот странный военный с холодными глазами опять зачем-то вернулся, но момент для этого выбрал самый неподходящий. Играли овертайм, у Фиорентины удалили игрока, и судьба матча висела на волоске. Стук продолжался. Эрнесто был не глуп. Он понимал, что утром в парке что-то стряслось, иначе чего бы здесь появились сирены и странные военные. Но он никогда не вмешивался ни во что, что не касалось его лично. «Не суй свой нос в чужие дела, здоровее будешь». Но тут военный явно большой начальник, и спорить с ним себе дороже. Сейчас в Италии непросто найти работу, даже такую неинтересную. Бросив на экран телевизора последний взгляд, Эрнесто направился к двери, в которую продолжали стучать. Он до сих пор не мог поверить, что ему платили за то, чтобы он целый день сидел в тесной каморке и смотрел телевизор. Изредка проход использовали для спецэкскурсий, особых гостей приводили сюда из галереи Уффици. Эрнесто приветствовал их, отпирал металлическую решетку и выпускал через маленькую серую дверь в сады Боболи, где экскурсия и заканчивалась. Стук уже раздавался совсем рядом, и Эрнесто отпер стальную решетку, прошел за нее, после чего запер за собой. «Си!» — крикнул он, спеша к двери. Ответа не последовало, стук продолжался. «Сейчас!» Он наконец-то отпер дверь и открыл ее, ожидая увидеть знакомого военного с безжизненным взглядом. Но лицо, показавшееся в дверном проеме, было куда привлекательнее. «Чао!» — с милой улыбкой произнесла хорошенькая блондинка и протянула ему сложенный лист бумаги, который он машинально взял. Эрнесто сразу понял, что это просто подобранный из земли клочок бумаги, но женщина успела схватить его за запястье и надавила ему большим пальцем на косточку у основания ладони. Кисть Эрнесто пронзила острая, как от удара кинжалом, боль, а потом рука онемела. Женщина шагнула ближе и снова надавила на косточку, руку снова свело от боли. Эрнест отшатнулся, пытаясь вырвать руку, но ноги у него вдруг подкосились, и он упал на колени. Остальное произошло в мгновение ока. В дверном проеме появился мужчина в темном костюме, проскользнул в серую дверь и тут же запер ее за собой. Эрнест потянулся к рации, но мягкая рука надавила на шею сзади, и он сразу обмяк, жадно хватая ртом воздух. Женщина забрала рацию, а подошедший мужчина смотрел на нее с таким же беспокойством, как и сам Эрнеста. «Дим Мак», — небрежно пояснила блондинка, — «китайское искусство поражения нервных центров. Одна из причин, почему они смогли продержаться 3000 лет». Мужчина смотрел на нее с изумлением. «Мы не хотим причинять тебе вред», — прошептала женщина Эрнеста на ухо. Почувствовав, что давление ослабло, Эрнеста попытался вырваться, но женщина тут же надавила сильнее, и его мышцы опять свело, а он сам чуть не задохнулся от боли. «Нам нужно пройти», — произнесла она. Она показала на стальную решетку, которую Эрнеста благоразумно запер. «Где ключ?» «У меня нет ключа», — с трудом выдавил он. Мужчина подошел к решетке и внимательно осмотрел запорный механизм. «Здесь кодовый замок», — сообщил он женщине. «Акцент выдавал в нем американца». Женщина опустилась на колени рядом с Эрнеста. Ее карие глаза были холодны, как лед. «Какая комбинация?» «Нонпос», — ответил он, — «мне запрещено». Он почувствовал ее пальцы в верхней части позвоночника, и все его тело сразу обмякло. Через мгновение он потерял сознание. Очнувшись, Эрнест еще несколько минут не мог понять, что с ним. Его сознание то затуманивалось, то прояснялось. Всплывали обрывки разговора, приступы боли его куда-то тащили. Все было как в тумане. Когда застилавшая глаза пелена рассеялась, он увидел странную картину. Рядом с ним на полу стояли его ботинки без шнурков. И только тогда он понял, что едва может пошевелиться. Он лежал на боку со связанными руками и ногами, может, даже его же шнурками. Он хотел закричать, но не смог издать ни звука, в рот ему засунули его же носок. Но по-настоящему страшно ему стало, когда он увидел работающий телевизор, по которому показывали футбол. «Это же мое рабочее место!» «По другую сторону решетки?» Издалека доносились звуки удалявшихся шагов. Вскоре они стихли. «Но этого не может быть!» Каким-то образом блондинке удалось заставить Эрнеста сделать то, что категорически запрещалось. Назвать постороннему код, открывающий доступ в знаменитый коридор в Азаре.